среди своих приближенных вел разговоры о том, что грек намеревается скинуть Сулеймана с престола и захватить власть в свои руки. Разговоры те дошли до Ибрагима, и впервые за многолетнее знакомство эти два сообщника тяжко поссорились. Хотя хитрый грек обвинил Скендер-Челебею не в распространении слухов, а в том, что тот стал одеваться богаче Сараскера и содержал больше пажей. Вести об этих неурядицах дошли до султана в Стамбул, но султан молчал, как будто ждал, когда Ибрагим сам уничтожит опоры, на которых до сих пор держался. Между тем, вторую опору Ибрагима, Луиджи Грити, султан послал с 3000 янычар в Венгрию понаблюдать, как там чтут права султана. Вдогонку Грити было послано сообщение султанского дивана о том, что венецианец задолжал в державную казну 200 000 дукатов за откупы, и 2/5 этой суммы должен был уплатить немедленно. Зная, что за невыплаченные долги в этой земле не щадят никого, Грити вынужден был распродать свою золотую и серебряную посуду, а сам, в свою очередь, бросился грабить Венгрию. Ужас сопровождал его кровавый поход. Яныш Заполье прислал Грити 200 000 дукатов, чтобы спасти землю от разорения. Но не помогло и это. Венецианец превосходил жестокостью все до ныне слыханное. Не останавливался ни перед какими злодеяниями. Но когда он убил старого Петроворадинского епископа Имре Джибака, его оставили даже ближайшие помощники и сообщники. Трансильванский воевода Стефан Майлот поднял народное восстание против Грити. Брошенный всеми, венецианец со своими двумя сыновьями, переодетым, бежал к молдавскому господарю Петру Раррешу. Раррешь немедленно выдал Грити венграм. Ненавистному султанскому приспешнику отрубили голову, а тело бросили на съедение псам. Карманы у Грити были набиты драгоценными камнями, их разграбили венгерские вельможи. 3 воза драгоценностей были посланы в Буду Яношу Заполье. Сыновей Грити задушили при дворе Рарреша. Весть о смерти Грити догнала Сулеймана уже в Персии, куда он пошел, обеспокоенный тем, что шах Тахмасп уклоняется от боев с Ибрагимом, сдает город за городом, скрывая до поры где-то в горах свое грозное войско. Но еще перед этим в Стамбуле Сулейман пережил утрату, может, наитяжелейшую. Истерзанная, задушенная собственной злостью, умерла ночью в своем роскошном гаремном покое Валиде Хафса. Умерла молча, не высказав своей последней воли, не призвав к себе в последнюю минуту ни единой живой души. И когда напуганный евнух прибежал к Кизляр-аге Ибрагиму с этой страшной вестью, тот тоже испугался и растерялся, не зная, как оповестить султана. Обратился за советом к великому муфтию Кемаль-паша-заде. И хотя тот тоже был тяжко болен, однако поднялся с постели и пошел к султану, чтобы донести до его царственного слуха эту печальную весть. Сулейман, выслушав великого муфтия, опустил голову и произнес слова о возвращении. «Воистину мы принадлежим Богу и возвращаемся к Нему». Потом велел, чтобы останки великой госпожи, великой колыбели, царственной Валиде положили на носилки почета, накрыли драгоценным покрывалом почтения, и чтобы улемы, вельможи, знатные люди Стамбула, выйдя навстречу, похоронили благословенные останки в сокровищнице могилы у подножия тюрбе султана Селима, как сундук с драгоценностями, и помянули благословенную душу Ее Величества молитвами и величанием, и придерживались добрых обычаев оплакивания, отвечавших законам шариата и сунны.